Харри осторожно вел эскорт по зигзагообразной дороге вниз, по Холминколвейн. В машине слегка пахло моющим средством. Ракель опустила солнцезащитный козырек, чтобы проверить помаду на губах, и увидела, что даже зеркало на обратной стороне козырька было идеально вычищено. Она улыбнулась, вспомнив их первую встречу. В тот раз Харри предложил подбросить ее до работы, и ей пришлось толкать с ним машину. Даже не верится, что это та же самая разнесчастная колымага. Она искоса посмотрела на него. И та же самая горбинка на носу, и те же мягкие, почти женские губы, которые так выделялись на мужественном лице. Его внешность вряд ли можно было назвать красивой в классическом понимании этого слова, но она была, как это сказать, выразительной. И его глаза, даже не глаза, взгляд. Он повернулся, словно прочитав ее мысли, улыбнулся. Вот она, детская мягкость во взгляде, как будто на нее смотрел смешливый мальчуган. В этом чувствовалось что-то неподдельное, неизбывное, настоящее. Этому взгляду можно было верить, хотелось верить. Ракель улыбнулась в ответ. — О чем думаешь? — спросил он, взглядом возвращаясь к дороге. — Так, о всяком. В последней неделе у нее действительно было время подумать, время понять, что на самом деле Харри никогда не нарушал данных ей обещаний. Он ведь не обещал ей, что не сорвется снова. Не обещал, что работа перестанет быть для него самым главным в жизни. Не обещал, что будет легко. Во всем этом она убедила себя сама. И теперь ей это было ясно. Дом в Опсале. Харри так много про него рассказывал, что Ракель иногда казалось, будто она сама там выросла. Когда они подъехали, Улов, Холли и сестреныш уже ждали у калитки. — Привет, Олег! — сказала сестреныш тем серьезным голосом, каким старшие сестры любят говорить с младшими братьями. — А мы тесто поставили. — Да. Олег нетерпеливо забарабанил по маминому креслу, чтобы его выпустили из машины. По дороге к городу Ракель откинула голову на спинку сиденья и сказала, что считает Харри привлекательным. Но сразу оговорилась, чтобы он не вводил себя в заблуждение на ее счет. Тот ответил, что считает ее куда более привлекательной, и сразу оговорился, что она может вводить себя в любые заблуждения на его счет. Они остановились у Экебергского обрыва, внизу лежал весь город, а между городом и ними летали черные птички с раздвоенными хвостами. — Ласточки! — улыбнулся Харри. — Низко, как летают, — сказала Ракель. — Значит, будет дождь? — Да, передавали, что дождь. — Ах, какая прелесть! Они поэтому летают? — Сообщают о погоде? — Нет, — ответил Харри. — Они работают, очищают воздух от насекомых. — А почему они так быстро снуют туда-сюда? — Как будто в панике. У них не так много времени. Сейчас насекомые еще в воздухе, но с заходом солнца охоту нам придется закончить. Ты хотел сказать, им придется закончить? Она повернулась к нему. Харри смотрел стеклянными глазами куда-то вдаль. — Да, конечно, — ответил он. — Извини, задумался. Публика, пришедшая на премьеру, разместилась на площади перед Национальным театром. Там создали тенек, и знаменитости беззаботно беседовали со знаменитостями, кругом вертели журналисты и тихо жужжали камеры. Если не принимать во внимание сплетни о каком-нибудь новом летнем увлечении, все разговоры были на одну тему — вчерашний арест велокурьера-маньяка. Когда они проходили внутрь, Харри слегка приобнял Ракель за талию, и она сквозь тонкую ткань почувствовала тепло его пальцев. Вдруг прямо перед ними возникло лицо. «Рогер Йендем из Афтенпостен. Извините, мы проводим опрос. поймали, наконец, похитителя той женщины, которая должна была сыграть